«Да, на палубе хорошо. Вы были правы», — сказала она и попросила чаю. Через несколько минут стюард принес чай и тарелочку печенья с корицей. «Вам надо почаще выходить. Солнце, свежий воздух, музыка и приятная компания излечат вашу печаль». «Я выгляжу печальной?» — улыбнулась Эдвина. Она была не столько печальна, сколько испугана. Но и печально тоже, признала Эдвина, ведь этот корабль заставлял ее вновь воскрешать в памяти болезненные воспоминания. «Но со мной все в порядке, правда». «Теперь вы выглядите гораздо лучше», — заметил стюард, хотя и огорчился, что она вновь попросила накрыть стол в каюте. «У нас такой красивый обеденный салон, мадам. Разве вы не хотите там пообедать?» Стюарт, конечно, мог принести обед в каюту, но он так гордился кораблем, что всякий раз искренне огорчался, если пассажиры не замечали всего его великолепия. «Боюсь, мои туалеты не подойдут к такому случаю». «Это не важно. Красивая женщина может пойти куда угодно, хоть в рубашке», — галантно произнес француз. «Не сегодня. Может быть, завтра». Стюарт хотел доставить ей удовольствие и принес изысканные деликатесы, приготовленные специально для нее шеф-поваром. По крайней мере, так он заявил. Но, как и в предыдущие два дня, Эдвина съела очень мало. «У мадам совсем плохой аппетит», — посетовал стюарт, унося поднос. Но вечером, когда он зашел приготовить постель, каюта оказалась к его удовлетворению пуста. Эдвина долго колебалась и, в конце концов, решила выйти подышать воздухом перед сном. Она мужественно шла по прогулочной палубе, глядя в пол, потому что на океан смотреть боялась. Вдруг она увидит там шлюпку или задравшуюся к небу корму тонущего корабля или айсберг. Она старалась не думать об этом и упорно не поднимала глаз. Но тут ее взгляд наткнулся на элегантные черные вечерние мужские туфли. И, подняв глаза, Эдвина увидела красивого блондина в пальто с бобровым воротником, с которым она столкнулась утром. «Ох, нет!» — засмеялась Эдвина, смутившись. Она опять что-то выбила у него из рук, и он тоже рассмеялся. «Это, кажется, уже входит в систему», — улыбнулся он. «С вами все в порядке». Эдвина вспыхнула, чувствуя себя ужасно неловко. «Я опять не видела, куда иду», — улыбнулась она. «И я», — признался он, — «я просто глядел на воду. Красиво, правда?» Он посмотрел вдаль, а Эдвина не могла этого сделать. Она смотрела на незнакомца и думала, что он очень напоминает Чарльза. Высокий, красивый, хотя, правда, у него светлые волосы, и он значительно старше, чем Чарльз был тогда, на «Титанике». Незнакомец перевел взгляд на Эдвину и дружески улыбнулся ей. Казалось, ему не хотелось с ней расставаться. «Не хотите ко мне присоединиться?» Он предложил ей руку, и Эдвина не знала, как бы повежливее отклонить его приглашение. Никакие причины для отказа не приходили в голову. «Я на самом деле немного устала. Я собиралась отдохнуть». «Я тоже. Но небольшая прогулка, возможно, улучшит самочувствие, освежит голову, сделает зрение острым», — поддразнила он Эдвину. И она, не раздумывая, взяла его под руку. Она шла с ним рядом, но не знала, о чем говорить. Она редко общалась с незнакомыми людьми и сейчас лихорадочно придумывала тему для разговора. «Вы из Нью-Йорка?» Он, казалось, не заметил ее замешательства. Во всяком случае, оно его не смущало. «Нет», — едва слышно ответила Эдвина. «Я из Сан-Франциско». «Понятно. Направляетесь в Лондон или в Париж?» «В Лондон. Вырвать сестру из лап ублюдка, который сбежал с нею, хотя ей всего 17 лет, а ему самому, небось, все 50. Всего на несколько дней.